Тебе неприятно слышать о таком повороте в моей жизни?» «Мне жаль. Нет, точнее, больно. Очень больно терять тебя. Но я уже свыкся с мыслью, что мы никогда не поженимся. Тем не менее, к тебе тянет». «Меня тоже», — прошептала Наташа. «И я к тебе тайно буду бегать, когда ты захочешь меня». «Спасибо, дорогая. Если тебе будет плохо, звони, приходи. Чем могу, тем и помогу. И ты для меня навсегда останешься любимой женщиной». «Ты таким тоном говоришь, будто прощаешься со мной», — нежно упрекнула Наташа. «Но если ты так переживаешь мое будущее замужество, я откажусь от него. Я сделаю аборт. Будем встречаться, как раньше». «Нет-нет», — запротестовал Успенский. «Если мы откажемся от принятых решений, счастливее не станем. И я очень хочу, чтобы все предназначенное женщине природой ты испытала. Хочу, чтобы ты была счастлива». Глава 7. Рейченков оправдал надежды своего спонсора. Его избрали губернатором. Местные газеты, телевидение и радио ликовали. Они надеялись на облегчение своего житья-бытия при новом народном избраннике. У губернатора для этого немало возможностей. Он на льготных условиях может и помещение предоставить, и транспорт выделить, и телефоны поставить. В его руках решение вопроса о ценах на электроэнергию. В общем, дружить с ним полезно. И главные редакторы старались подать избрание Рейченкова как важнейшее государственное событие. Успенский был в числе приглашенных на церемонию вступления в должность нового губернатора. Наблюдая за всем происходящим, он подумал, что и ему пора менять место работы. Сидеть в банковском кабинете в роли Цербера нелегко. Не столько физически, сколько психологически. В каждом человеке видится недруг, который только и думает о том, как бы урвать солидный куш. От этого у него начал портиться характер и пошаливало сердце. Все негативные стороны новой работы Андрей прочувствовал на себе в полной мере. Многочасовое сидение в одиночестве в огромном кабинете располагало к самоанализу, воспоминаниям. Особо беспокоили его всплывающие время от времени картины расправы над убийцами Ульяны. То и дело вспоминался киллер, которого он убил на Кипре. После выступления Рейченкова все долго аплодировали, Успенский тоже. Ведущий объявил, что через 30 минут начнется концерт. Чтобы не томиться в ожидании, предложил всем пройти в буфет, где бесплатно угощают вином и пивом. Захлопали сиденья. Народ столпился в проходах, намереваясь выпить за здоровье и успех губернатора. Успенского попросили пройти к директору Дворца культуры. Он обрадовался приглашению, ибо идти в буфет, толкаться среди любителей выпить и закусить на дармовщинку ему не хотелось. В просторном директорском кабинете столы ломились от спиртного и закусок. Здесь собралась областная элита, ближайшие помощники Рейченкова. Губернатор обрадовался появлению Успенского и попросил стать рядом с ним. Выпили за победу, затем за реализацию губернаторской программы. После каждого тоста губернатор не забывал благодарить присутствующих за поддержку и обещал сделать все возможное для обеспечения самодостаточности области. После третьей рюмки он предложил Успенскому обсудить кое-что и показал рукой на свободные кресла. Когда сели, начал. Быть олигархом, конечно, неплохо, но скучно. Я еще во время нашей первой встречи заметил, что вы словно в панцире находитесь. Надо сбросить его и идти к людям. Вы ведь мужик в самом соку, а время сейчас такое, что Россию спасать надо. Для этого у вас и деньги, и опыт есть. Но для реальных действий нужна еще и власть. Не мыльная депутатская, а настоящая, позволяющая руководить людьми, подчинять их своей воле, поощрять и наказывать. Только из тех, у кого есть деньги и власть, получаются настоящие государственные мужи. У меня нет денег, у вас власти. Давайте объединим усилия. Вы мне поможете финансами, я вам помогу стать губернатором. В соседней области срок у моего коллеги заканчивается через 3 месяца. Предложение интересное, откровенно признался Успенский. Я хочу такой жизни, чтобы не думать о прошлом, чтобы жить только настоящим и планами на будущее. Вот и прекрасно, обрадовался Рейченков. Губернаторский пост для этого как раз подходит. «Для начала вы мне должны вернуть должок», — сказал Успенский. «А я отдать вам расписку». «Я знаю, что ваш замечательный банк инвестирует в лесную промышленность. Поэтому вместо денег я вам предлагаю лесоперерабатывающий комбинат, который является областной собственностью», — недолго подумав, отозвался Рейченков. Он, конечно, стоит больше 3 миллионов долларов, поэтому вам придется погасить его убытки. Думаю, что вы быстро наладите работу и начнете получать прибыль. Второй раз за день вы предлагаете мне интересное дело. Теперь я ваш должник. Не могу от вас скрыть одну проблему, связанную с этим предприятием, произнес губернатор и, не дожидаясь вопроса, продолжил. Криминал оккупировал комбинат. «Это проблема решаемая. Опыт работы с ним имею», — невозмутимо сказал Успенский. «Но начнем с объявления тендера на продажу комбината. Затем оформим все документы на приватизацию. Потом изживать варьё будем. Поверьте, такая схема максимально эффективна». «Ну и хватка у вас», — усмехнулся Корней Григорьевич Рейченков. «Любого уговорите. По рукам. Но при условии, что вы выставите свою кандидатуру в губернаторы соседней области». С губернаторской инаугурации Успенский уехал довольным. Открывались широкие перспективы для энергичной деятельности, и это радовало его. Прежде всего, надо повысить уставную долю младшего брата в банке. Если изберут губернатором, легче будет передать ему банк в доверительное управление. А самое главное, уже пора начинать избирательную кампанию. Да и откладывать переоформление комбината, которым хочет откупиться Рейченков, в долгий ящик не стоит. Лесопереработка — выгодное дело. Конечно, прибыль меньше, чем от выпуска водки, но зато пользы для общества от такого предприятия больше, а значит, и расположение избирателей гарантировано. В поселок Квекшино Успенский приехал в сопровождении Ищенко и большой команды охранников. Он решил сразу продемонстрировать трудовому коллективу серьезность своих намерений и положить конец растащиловке. Картина на комбинате предстала удручающе. 2-метровый бетонный забор, в советские годы служивший барьером на пути несунов, по всему периметру был повален. Многие плиты заросли травой, иные были уложены в виде дополнительных подъездов, точнее выездов с лесоперерабатывающего комбината. Ищенко насчитал таких выездов, кроме официальной проходной, 5. Жалко выглядели производственные корпуса, складские помещения, весовая. Они давно не красились из-за отсутствия стекол. Многие окна были забиты почерневшей фанерой. А еще Успенского поразило то, что по территории предприятия разгуливало немало подвыпивших рабочих. Несколько человек, несмотря на утреннее время, он обнаружил спящими на стружке в распиловке. Пока ходили по комбинату, Успенского и его команду никто не останавливал. Не удостоились они внимания ни руководства цехов, ни дирекции. А еще было странно то, что, несмотря на отсутствие каких-либо начальников, комбинат работал. Визжали пилы и рубанки, разгружались многотонные КАМАЗы, с завода вывозили обработанные доски, брус, оконные рамы, дверные блоки. «Ну, все ясно», — сказал Успенский после обхода. «Пойдем директора снимать с должности». Директором лесокомбината был тучный мужик предпенсионного возраста. Когда Успенский и Ищенко вошли в его кабинет, он сидел за письменным столом и что-то считал на калькуляторе. Увидев посетителей, спросил безразличным тоном: «Это вас мне велели ждать?» И сходу стал жаловаться на тяжелую директорскую долю. Это было неинтересно. Успенский прервал говорившего: «Ваши мучения закончились. Готовьтесь сдавать дела». После проведения закрытого конкурса на приватизацию комбината, в котором участвовали банк Андрея и две его подставные фирмы, Успенский вновь встретился с директором. Как и при первой встрече, Николай Степанович Гирин, а именно так звали директора, показался ему болезненным, трусоватым человеком. Чего он боялся, Успенский так и не узнал. Но первичную информацию о предприятии и его партнерах получил. «Зачем вам такой хомут на себя вешать? Мы всем должны, и энергетикам, и налоговикам. Все, что заработаем, списывают за долги. Зарплат людям платить нечем». Успенский представил ему Ищенко, а затем сурово заключил: «Я, кажется, понял, почему комбинат в долгах, как в шелках. Разворовывают все. Даже забора нет. Пробовали раз 5 за годы этой дерьмократии ставить забор», — развел пухлыми руками Гирин. «Так ломают на следующий день, а милиция не чешется. Только на трупы выезжают. Вот при советской власти порядок был. Ползавода в дружинниках ходили. Не забалуешь». «Ладно, ладно. Не будем идеализировать прошлое», — прервал его Успенский. «Вы мои просьбы выполнили?» «Да. Велел трудовой коллектив собрать в 11:30 в первом цехе. Там места всем хватит. Документы для передачи новому директору тоже подготовил. Главбух, замы сидят в своих кабинетах, ждут указаний». «Ну что ж, это хорошо. Если передача дел пройдет без сучка, без задоринки, сегодня же получите премию в 50-кратном размере назначенной вам пенсии. Дополнительная просьба к вам, Николай Степанович. Я хочу, чтобы вы прогулялись с Ищенко и честно, без утайки, ответили на его вопросы. Если он подтвердит вашу искренность, ваше пособие удвоится. Еще при подготовке к поездке на комбинат Ищенко высказал предположение, что предприятие и его директор находятся под колпаком бандитской группировки. В отличие от государства, бандиты весьма рачительно подошли к государственной собственности и распределив между собой сферы влияния, получали откупные от директоров предприятий за гарантии сохранения жизни и содействия в реализации готовой продукции. Сейчас в роли крыши выступала кавказская группировка во главе с Акакием Берицы. Она оккупировала один из цехов и выпускала неучтенную обрезную доску, что приносило немалую прибыль. Узнав об этом, Ищенко отправился в кавказский цех в сопровождении трех налоговых полицейских, которых пригласили на всякий случай. Стоящий у входа охранник, увидев удостоверение полицейских, пропустил их в здание. Старшим был крепко сбитый мужик лет 30 по фамилии Кумиров. Когда Ищенко вошел в бытовку, он с кем-то говорил по мобильному телефону. Увидев вошедших, коротко бросил: «Они приехали. Жду». Тем временем Успенский знакомился с новой управленческой командой, которой он намеревался поручить комбинат. Еще до прибытия на предприятие он несколько раз ездил в Мытищинский лесоинститут и с помощью ректора отобрал трех выпускников, которым предложил поднять комбинат. Естественно, не бескорыстно. Он предложил им довольно приличную зарплату, но только на один год. Второй год они сами будут зарабатывать деньги и получать 1% от годовой прибыли. В случае выхода на устойчивую рентабельность у всей троицы будет право на заключение нового трудового контракта сроком до 5 лет. В общем, стимулов для активной работы было предостаточно. Введя молодых специалистов в курс дела, Успенский стал собираться. «Ну, мне пора. Собрание трудового коллектива проводите без меня. Работягам обо мне знать не обязательно. А вот вам, новому руководству, с ними теперь каждый день общаться». В кабинет, где проходила эта встреча, вошел один из замов Ищенко. Подойдя к Успенскому, сказал: «Извините, что прервал разговор. Только что на территорию комбината 2 джипа въехали. У сидящих в них явно бандитские рожи». «Это что за фортель?» — спросил Успенский. «Кавказцы первый цех арендуют», — ответил зам. «Вот они и всполошились, когда Ищенко пришел к ним. Видать, сам Беридзе навстречу приехал». «Никаких кавказцев на комбинате не должно быть», — резко приказал Успенский. Обращаясь к новому директору Малышеву, добавил: «Игорь, от этой крыши надо избавиться, и чем раньше, тем лучше». «Эту проблему должен будет решить Ищенко, но и ты не пасуй. Дашь слабину — всю оставшуюся жизнь будут на тебе ездить. Ты здесь хозяин. Кавказцы, тамбовцы, казанцы и прочие цы в лучшем случае гости. На переговорах не груби, держи себя достойно. Отталкивать и озлоблять кавказцев не надо. Время альтруистской дружбы закончилось, а вот время взаимовыгодного сотрудничества только начинается». Малышев был спокоен. Его атлетические пропорции сами по себе внушали уважение. Да и не дурак, как успел убедиться Андрей Иванович. «Ваши установки, по-моему, верны», — согласился он. «Может быть, кавказцам предложить частичную реализацию продукции комбината? Они большие мастера по обходу законов. Нам их навыки в этом деле могут пригодиться. Неучтенный финансовый фонд на всякие непредвиденные расходы нужен». «Неплохая идея», — ухмыльнулся Успенский. «Но ее воплощение должно иметь максимально цивилизованную форму. Например, пусть Беридзе откроет торговый центр пиломатериалов комбината. мы ему на эксклюзивных началах лучшую продукцию, он 50% прибыли отдает комбинату. В общем, договаривайся». Обратившись затем к заму, распорядился: «Соедини с Ищенко». Ищенко откликнулся мгновенно. «Калякаем», — сообщил он, — сказал трубку Успенский. «Потяни время, пока Малышев проведет собрание. Затем пригласи Беридзе на беседу с директором комбината. У Игоря есть для него интересное предложение. В остальном действуем по плану. Ну, конечно, с корректировкой по ситуации. Я уезжаю». Попрощавшись, Успенский вышел из кабинета. У проходной уже стоял автобус областного управления внутренних дел. Андрей Иванович заранее договорился об усилении на 2-3 недели охраны комбината областной милиции. Милиция свое обязательство выполнила. Охрана прибыла. Ее присутствие, безусловно, окажет поддержку и Малышеву, и Ищенко. Машина Успенского, вырулив с территории комбината, поехала не в Москву, как могли предположить недовольные захватом лесокомбината банком Успенского, а в сторону Рязани. По дороге встретилась большая колонна панелевозов, загруженных огромными бетонными плитами. Эти плиты предназначались для нового забора вокруг комбината. За панелевозами ехали два автобуса с рабочими, которые должны были за 1-2 дня установить забор. Андрей Иванович посмотрел на часы. 12 часов дня. Собрание трудового коллектива, пожалуй, закончилось, и рабочие уже услышали согласованную с Успенским речь Малышева, который должен был начать ее словами: «Кто хочет честно работать, пожалуйста, останьтесь и выслушайте меня. Кто надеется продолжать воровство, прошу уйти и взять в отделе кадров расчет. К ним могут присоединиться и те, кто не может не пить на работе». На следующий день Успенскому доложили, что только около трети рабочих остались на комбинате после выступления нового директора. Остальные написали заявление об увольнении или ударились в запой. Лишь когда рязанские строители поставили новый забор вокруг лесокомбината, рабочие поняли, что имеют дело с серьезными людьми. Предложенные Малышевым условия принял и Беридзе. Вначале хотел поставить свою охрану для борьбы с несунами, но Малышев отказался. «Мы предпочитаем иметь дело с милицией». На критику Беридзе в адрес ментов, которые, по его мнению, ни на что не способны, заметил: «Теперь так не будет. Лесокомбинат создает благотворительный фонд «Правопорядок». Обеспечим районную милицию всем необходимым, купим несколько машин, современные средства радиосвязи, поощрительные премии учредим. Не сомневаюсь, порядок на заводе обеспечим. Да еще свою дружину возродим». В общем, дело было сделано. Правда, комбинат банку обошелся в кругленькую сумму. Но Андрей Иванович верил в правильность своего решения и был уверен, что молодежная команда руководителей комбината добьется успеха. Для их поддержки банк открыл кредитную линию. А с деньгами только дураки ищут поле чудес. Глава 8. Ведущая к областному центру дорога была украшена большими плакатами с изображениями двух кандидатов на губернаторский пост. Один из них был производителем пива, второй имел строительный комбинат. Первый обещал напоить всю область бесплатным пивом, второй предлагал садоводам почти бесплатные щитовые домики. Естественно, эти обещания могли быть выполнены лишь в случае победы кандидатов в губернаторы. Обе идеи не были лишены смысла. Правда, выборы в Государственную Думу показали, что у партии любителей пива нет никаких шансов получить заветные мандаты. Народ российский в своем большинстве любит пиво, но понимает, что под хмельком управлять государством нельзя. Значит, пивовара нельзя считать серьезным конкурентом, пришел к выводу Успенский по дороге в областной центр. По его разумению, не мог быть ему достойным соперником и второй герой дорожных плакатов. Садовым домиком можно соблазнить, пожалуй, лишь пенсионеров. А они, как показали те же выборы в Государственную Думу, не делают погоду на выборах. Ведь партия пенсионеров не смогла преодолеть даже 5-процентный избирательный барьер. Хотя, как известно, население страны катастрофически быстро стареет. Значит, и пенсионеры, участвующие в выборах, не исходят из принципа «надо своего поддержать во что бы то ни стало». Это правильно. Пенсионер Ельцин – лучший аргумент за то, чтобы людей его возраста и на пушечный выстрел не подпускали к власти. Кроме этих двух, на губернаторский пост претендовали еще 7 человек, в том числе и действующий губернатор. Он, пожалуй, был самым сильным соперником. Люди по инерции могут его поддержать, исходя из земляческой солидарности. Но дела в области настолько плохи, что и у варяга, то есть у Успенского, шансы есть. Он решился участвовать в выборах как бы в последний момент, за 2 дня до конца регистрации. И сейчас ехал в облизбирком за удостоверением кандидата в губернаторы. С ним, кроме охраны, ехали крупные специалисты по избирательным технологиям. Еще во время избирательной кампании в Думу Успенский привлек этих пиарщиков. Сейчас же они должны будут выполнять непростую работу. За короткое время им предстояло убедить население области, что именно Успенский лучше всех справится с губернаторскими обязанностями. Предстоящая борьба окончательно вывела Успенского из состояния апатии и безразличия к окружающему миру. Он чувствовал себя прекрасно, во время поездки всю дорогу шутил, даже выступил запевалый. Из машины позвонил Ищенко и сказал, что пора приобретать для банка вертолет, а может быть и легкий самолет, ибо если изберут губернатором, придется много мотаться по области, а за пределами областного центра дороги хреновые. Ищенко коротко ответил «Есть» и отключил телефон. «Вот она, школа КГБшная», — подумал Успенский. «Этим ребятам только отдай приказ, и они все сделают». Вспомнив предупреждение партийного собрания актива КГБ Верховному Совету СССР об опасности распада Советского Союза, просьбу комитетских коммунистов дать приказ навести порядок, Андрей обругал Горбачева и его приближенных. Они могли дать нужный приказ, но не сделали этого. А КГБшники оказались людьми дисциплинированными и не самостоятельными. Без приказа не рискнули спасать свою страну. Сдали ее без единого выстрела. Но демократия тоже вещь неплохая. Именно благодаря новому режиму Успенский смог стать депутатом российского парламента, а теперь вот претендует на пост губернатора. При этом режиме он стал богатым человеком, олигархом. Такое в советские годы было невозможно. И все же слишком высокая цена заплачена за демократию. Смириться с этим Успенский не мог, хотя в новых условиях прожил не худшие 10 лет. Но и потеряно много. Будь его воля, он, не задумываясь, отказался бы от всего нажитого за эти годы ради того, чтобы была жива жена, ради уверенности в завтрашнем дне, ради безопасности своих детей. Но, увы, это уже невозможно. Вскоре въехали в город. По дороге к зданию областной избирательной комиссии Успенский обратил внимание на щиты, на которых красовались физиономии неведомых ему претендентов на губернаторский пост. Художники постарались. Лица кандидатов выражали интеллектуальную мощь и решимость осчастливить земляков, защитить их от воров и иной преступной мрази. Успенскому вспомнилась командировка в еще советский Азербайджан и дорога от аэропорта до Баку, вдоль которой примерно через каждые 2-3 километра красовались огромные портреты Брежнева. Знал бы тогдашний, да и нынешний лидер Азербайджана Гейдар Алиев, как в России трансформировалась его идея использовать дороги для представления героев дня. Наверное, пиарщикам счет предъявил бы за плагиат, подумал Успенский. Джип эффектно развернулся и застыл возле здания избирательной комиссии. Через несколько минут Успенский уже был в зале заседаний. Здесь миловидная круглолицая брюнетка лет 35 вручила ему удостоверение кандидата в губернаторы. Ее карие глаза светились желанием понравиться заезжему кандидату, излучали приятное тепло. Первоначально он хотел отшутиться в ответ на ее пожелание вести честную законную борьбу за губернаторское кресло. Но когда ему дали слово, сказал совсем другое. «В ваших глазах, Екатерина Ивановна, столько комсомольского задора, что я впервые пожалел о том, что ВЛКСМ распался. Вас наверняка избрали бы вождем местных комсомольцев. Если меня изберут губернатором, я предложу вам пост руководителя молодежного департамента и моего заместителя по социальным вопросам». Екатерина Ивановна недобро усмехнулась. Она сочла слова Успенского оскорбительными, поэтому холодно произнесла: «Если вы, Андрей Иванович, хотели сказать мне комплимент, то вам не удалось это сделать. Сказанное вами можно расценить как попытку подкупить меня. Я не смогу принять ваше предложение, ибо таким образом дам повод избирателям думать, что помогла вам, или еще хуже, подтасовала в вашу пользу итоги выборов». Члены комиссии, а их было около десятка, захлопали в ладоши. Они были недружелюбно настроены к варягу из Москвы. Успенский не ожидал такой реакции, хотя, поразмыслив, понял, что дал для этого повод, что называется, подставился. «Простите меня, — великодушно сказал он, — но моя победа на выборах будет настолько убедительной, что ни у кого не возникнет и мысли о каких-то подтасовках». «Самоуверенность — хорошее качество», — заметил один из членов комиссии. «Когда для этого есть реальная почва? Вы же только появились в нашей области и уже собираетесь стать ее лидером. Да вас ведь никто не знает». «Спасибо за откровенность», — поблагодарил Успенский. «Но хорошо смеется тот, кто смеется последним. Вот вы меня уже узнали и запомнили, а завтра вся область узнает». И действительно, на следующий день в 7:00 вечера Успенский выступил по областному телевидению. Говорил он недолго, 5 минут. Это было не программное выступление, а пересказ основных этапов своей жизни — и объяснение причин вступления в борьбу за кресло губернатора. Успенский был откровенным. 7 лет назад, — сказал он, — я был таким же бедным, как и большинство из вас. Сегодня же я очень богатый человек. Я решил, что хватит набивать себе карманы. Денег, которые я заработал, достаточно на всю жизнь не только мне, но и моим детям, и даже внукам. Теперь пришло время помочь тем, кто мне поверит, что сможет стать, если не богатым, то хотя бы обеспеченным человеком. Деньги, естественно, не самоцель, но они помогут вам вернуть чувство уважения к себе, сделают вас уверенными в себе, обеспечат достойную жизнь. Я знаю, как делать деньги, и хочу, чтобы и вы, мои соотечественники, научились. Образно говоря, у благодетелей есть 2 варианта действий. Либо изредка кормить людей рыбой, либо научить их ловить ее. Второй вариант предпочтительнее. И я научу ловить рыбу тех, кто мне поверит. В масштабе страны это мне не по силам, а вот в пределах одной области я сумею это сделать. Голосуйте за меня. Я человек из народа и хочу жить для народа. Поддержите меня в борьбе за губернаторское кресло и обещаю вам, что не дам повода пожалеть об этом. Пока Успенский произносил свой монолог, внизу телеэкрана бегущая строка указывала адрес его избирательного штаба и контактные телефоны. Едва передача закончилась, в штабе зазвонили телефоны. Звонившие чаще всего предлагали свои услуги, но иногда звонили злые, недовольные жизнью люди. Через час по ОРТ прошел сюжет о том, как Успенский передавал районному управлению внутренних дел, обслуживающему лесокомбинат, 5 автомашин и обещал не забывать милицию в будущем. Реклама сработала. Телефонных звонков стало больше. Недозвонившиеся стали приходить в штаб Успенского, где их встречали специалисты-пиарщики, способные убедить любого в том, что черное не черное, а белое. Через день в области только и говорили, что о московском претенденте на губернаторский пост, который не бахвалится партийными связями, а реально хочет помочь народу. Но это был лишь первый шаг к победе. Избирательный штаб работал на полную мощность. Его руководитель Владимир Сливков, крупный 40-летний мужчина с густой смоленистой шевелюрой и шкиперской бородкой, буквально кипел, извергая потоки идей и требуя от своих подчиненных их немедленного воплощения. За 10 дней, которые работал штаб, в сознание избирателей удалось внедрить мысль о том, что Успенский — серьезный человек, умеющий добиваться выдающихся результатов во всех делах, за которые берется. А еще газеты писали о том, что Андрей Успенский в детстве был отъявленным хулиганом, а когда повзрослел, стал увлекаться гиревым спортом и занимал первые места на крупных соревнованиях. И сейчас, несмотря на возраст, может 1000 раз выжить гирю. После этого во всех спортивных школах удалось сколотить кружки гиревиков и начать подготовку областных соревнований по этому виду спорта. В общем, пиарщики не зря ели хлеб. Об этом говорили проводимые 1 раз в 3 дня социологические замеры. Если в ходе первого на вопрос «Знаете ли вы Успенского?» 100% опрошенных сказали «нет», то в последнем таких было менее четверти. В связи с этим появилась возможность спрашивать, какие черты характера кандидата нравятся избирателям, а какие нет, готовы ли они отдать свои голоса за Успенского. Начиная со второго опроса, стали появляться желающие голосовать за него, что не могло не радовать. По опыту борьбы за место депутата в Госдуме, он знал, что ему необходимо бывать среди народа, но не обязательно выступать с речами. Достаточно обозначить свое присутствие на том или ином массовом мероприятии. Поэтому он поддержал не только идею проведения соревнования гиревиков, но и идею запуска в народ двух своих двойников. Для этого пригласили столичных артистов, похожих на Успенского. Загримировав их и тщательно проинструктировав на случай возникновения штатных и нештатных ситуаций, пустили в люди. Один из них поехал по области с группой артистов, нанятых для агитационной работы в трудовых коллективах. Другой ходил на стадионы, появлялся возле пивных ларьков, детских садиков. За исполнение рискованной роли Успенский платил артистам по $50 в день. Это был не главный расход в избирательной кампании, поэтому можно было бы и не думать о нем, если бы все шло гладко. Но так не получилось. Двойника, которого послали в район с артистами, сторонники другого претендента в губернаторы крепко поколотили. Второй двойник не устоял и напился до одурения. К счастью, предусмотрительный Сливков прикрепил каждому двойнику по охраннику. Если в первом случае это не помогло избежать потасовки, во втором предотвратило скандал, ибо охранник отбил двойника у местной милиции, которая хотела отправить его в медвытрезвитель. Пришлось отказаться от услуг двойников и, уплатив им по сотне долларов за молчание, отправить в Москву. Правда, побитый стал требовать дополнительной компенсации на залечивание ран. Чтобы избежать ненужного конфликта, Сливков уговорил Успенского дать двойнику еще $200. Но и этот случай Сливков использовал на всю катушку. По радио и телевидению избиратели оповестили, что против Успенского его безмозглые конкуренты устроили заговор, опустились до примитивного рукоприкладства. И крепко просчитается тот, кто вместо делового интеллектуала изберет своим вожаком хулигана. Поток сочувственных писем и звонков показал, что после избиения двойника сторонников у Успенского прибавилось. Когда в избирательной кампании наступило короткое затишье, Успенский на 3 дня слетал в Лондон. Дети безмерно обрадовались встрече с отцом и не отходили от него ни на шаг. Они тоже тяжело переживали разлуку. Когда в огромном фешенебельном аэропорту Хитроу объявили посадку на московский самолет, Игнат разревелся. Глядя на плачущего сына, Успенский чувствовал себя виноватым. Это из-за него дети оказались на чужбине, живут без материнской ласки, под строгим присмотром английских наставников. На прощание Успенский пообещал детям, что после губернаторских выборов он обязательно заберет их в Россию, что они будут жить все вместе в одном провинциальном, но красивом городе. На вопрос, в каком, ответил: «Не торопите события, пусть это будет для вас сюрпризом». Вернувшись в Москву, Успенский заехал в банк. Брат Кирилл сидел в президентском кабинете. В дорогом светло-сером костюме, белоснежной рубашке, с модным галстуком выглядел он весьма представительно. В ответ на рассказ брата, что детям осточертел Лондон и им пора возвращаться домой, Кирилл осторожно предложил: «Сначала посоветуйся с Ищенко. Вроде напряжение спало, последующие Копейкина и Артемьева не объявились. Но ты влез в новую историю. Далось тебе это губернаторство? Среди претендентов на этот пост два бывших уголовника и два подставных лица, за которыми стоят кавказские группировки. Наверняка ты у них уже на мушке. Откажись, пока не поздно. Банк есть. Легальные подпитки от ликера водочного и лесокомбината есть. Тебя признали и банкиры, и промышленники. Живи и радуйся. Не могу я, брат, сидеть спокойно. Я набрал силу, хочу на Россию поработать. Еще 5-10 лет такой жизни, как при Ельцине, и страну разорвут на куски. Надо срочно поднимать уровень жизни народа, стимулировать мужчин на активный труд, женщин рожать не менее 3 детей. Вот почему я, дорогой мой брат, опять иду в политику. Рискну. Может, получится. Думаешь, мне это решение легко удалось? Ты ведь знаешь, по тропам пришлось к большим деньгам идти. Грехи не позволят мне стать национальным лидером, но вот на уровне области, может, и сгожусь. Тем более, что большинство претендентов, как ты правильно говоришь, люди из криминалитета. О том, что и мои руки в крови, кроме тебя, Ищенко, никто не знает. Но я не самый худший. За счет добрых дел, к сожалению, в современной России богатым стать нельзя. Только действуя нахраписто, не оглядываясь на законы, можно нажить первичный капитал. Это аксиома. И в Штатах предки нынешних богачей не ангелами были. Да, это утешает. Ушел от спора Кирилл. Ты, наверное, голоден? Не дожидаясь ответа, вызвал секретаршу. Девушку звали Анжелика. Она понравилась Андрею, и он подумал, что у брата хороший вкус. Кирилл попросил принести что-нибудь поесть и выпить. За едой сказал. Звонила бывшая секретарша Таисия Федосеевна Крупьева. Слезно просила помочь с тобой встретиться. Я пообещал. Может быть, зря? Да, никакого желания общаться с ней у меня нет. Она обижена на меня. После паузы пояснил. Конечно, есть за что. Как женщину ее не воспринял и работу решил. Ладно, пусть приходит. Таисия Федосеевна появилась через полчаса. Андрей Иванович попросил провести Крупьеву в комнату переговоров. Допив кофе, сказал, «Ну, пойду, послушаю очередные упреки». «Брат», — предложил Кирилл, — «давай вечером подадимся в ресторан и расслабимся, а завтра продолжишь свои выборные дела». «Ладно, уговорил. Закажи столик в Кристалле на 4». Увидев удивленное лицо брата, пояснил. «Третьим будет Ищенко, 4-м мой главный пиарщик. Обсудим ход избирательной кампании. Я все-таки хочу стать губернатором. И буду им. Поэтому готовься. Весь бизнес ляжет на твои плечи. Кстати, как решается вопрос об открытии филиала банка в областном центре?»